Глава 15. Москва, лаборатория 11, 2 июля. Почти два часа экспериментаторы приходили в себя, записывали воспоминания по горячим следам, анализировали полученные данные, после чего Феофанов разрешил всем пообедать и даже сходить в душ, если кому требовалось снять стресс. Правда, воспользовался душем только Петрович, в силу комплекции сбросив 3 слоя пота, как он жаловался. По традиции собрались после обеда у Феофанова, чтобы обсудить впечатления каждого и уложить их в единое прокрустово ложе вывода. Обсуждение затянулось, потому что видения, посетившие сотрудников лаборатории, оказались разными. Объединяло их лишь одно обстоятельство – присутствие в каждом случае оси времен, тоннеля или минарета, олицетворявших собой основной хронопоток, пронизывающий людей, здания института, город, планету, звезды и всю Вселенную. В зависимости от воображения зрителя, тоннели виделись сооружениями разной сложности формы и размеров, но это не имело особого значения, поскольку смысл появления тоннелей мог быть только один. Время было вморожено в психику людей с момента рождения Вселенной как изначальный артефакт глобального движения материи. Самыми интересными эпизодами седьмой квинтики поделились Римма и Тимофей. Кандидат наук, переживавшая вторую молодость вслед за первой зрелостью, что и соответствовало порогу в 60 лет, побывала на Гавайях, в джунглях Мадагаскара и на Луне. Она оказалась единственной, кто вырвался за пределы Земли, хотя предполагалось, что развертка «семерки» должна была запустить экспериментаторов далеко в космос. Ситуацию попытался объяснить Феофанов, допустив снижение масштабов передвижения наблюдателей в пространстве. «Налицо эффект Паркинсона», — сказал он. «Снижение максимума ожиданий при минимуме надежд. С другой стороны, вырисовывается интересная тенденция увеличения дальности воздействия при расширении диапазона квинтик. Есть возражения?» «Я был черт знает где», — с досадой сказал Петрович. «Может быть, и не на Земле, но доказать не смогу. Жаль, что мы там голые, как в бане». «Действительно, почему нас всех разбросало по разным районам Земли?» — спросила Тамара, позаботившаяся, чтобы у коллег был свежий кофе. «Ведь мы все сидим в одной лодке, как говорится. Значит, должны попадать в одну и ту же точку пространства». «Все просто», — сказал Валентин Сергеевич. «Расширяющаяся квинтика добавляет несколько полевых векторов, срабатывающих от наших внутренних настроений и энергий. Вот нас и разнесло по разным берегам». «Неужели мы такие разные?» — огорчилась Тамара. «Находимся ведь в одинаковых условиях». «Но энергетика у каждого из нас разная. Развертка квинтик — дело тонкое». «То есть мы не сможем контролировать переходы в другие места?» «Не знаю, не пробовал. Как говорят японцы, сёганай». «Переведи», — потребовал Петрович. Валентин Сергеевич озабоченно пригладил волосы на затылке. «Прямого перевода не знаю, но смысл таков. Не пытайтесь изменить то, что вы не контролируете». «В точку». «Но мы с Тимом...» Руна взглядом попросила Тимофея поддержать ее. «С Тимофеем Архиповичем смогли же управлять перемещением в тоннеле? Выходит, надо лишь объединить намерения?» «Этот ваш вояж действительно дает много пищи для размышлений. Путешествовали по хроноперпендикулярам только вы с Бодровым. Я, к примеру, ни разу не смог пройти в тоннель, да и сам поток ощущал скорее как башню, а не как трубу, уходящую в бесконечность». «У каждого свой запас воображения», — философски заметил Петрович. «Я тоже был только снаружи». «И я». Раздались голоса обеих женщин. «Ты мне всегда казался подозрительным», — добродушно осклабился толстяк. «Есть в тебе какая-то неординарность». «Не замечал», — смущенно шевельнулся Тимофей. «У Тима просто такая нервная система», — заступилась за него Тамара. «И мир он воспринимает тоньше, чем многие из нас». «Ну-ну, назови его еще экстрасенсом». «А что, может, он и экстрасенс?» «Великолепная характеристика для кандидата физико-математических наук», — засмеялся Валик. «Не хочешь целителем подработать?» Тимофей поймал оценивающий взгляд Руны. Хотел было перевести разговор на другую тему, но за него это сделал Феофанов. «Заканчиваем коллоквиум, леди и джентльмены. Бросьте все силы на анализ полученных данных. Если удастся точно рассчитать параметры развертки семерки, проведем следующий эксперимент завтра утром. Потом с большой вероятностью нас закроют». В помещении стало тихо. На лице Мирона Юльевича скрестились 5 пар взглядов. Он грустно улыбнулся. «В администрацию института поступило больше 100 жалоб на негативные переживания сотрудников и жителей окружающих районов, и продолжают поступать. Нам придется искать принципиально новый формат защиты Мерина от усиливающихся вакуумных осцилляций». «А если не найдем?» — осведомился Петрович. Феофанов развел руками. «Боюсь что-либо предугадывать. Может быть, работать дальше в том же направлении мы уже не сможем. Воздействие инвертора на психику людей оказалось непредсказуемо сильным». «Лабораторию закроют?» «Наверно». «А нас куда?» — спросила Рима. «Рассуют», — мрачно проговорил Валентин Сергеевич. «Лишь бы не по тюремным камерам», — скривил губы Петрович. «Оптимист ты, однако». «Продолжайте работать», — сказал заведующий лабораторией. Разошлись по рабочим местам. Руна начала приводить себя в порядок, хотя, на взгляд Тимофея, это было не обязательно. «Домой собралась?» — спросил он. «Нет, хочу навестить кое-кого из знакомых». «Предупреди Валеру». «Он и так пустил за нами своих телохранителей. Мне это не нравится. Все время чувствую себя как под прицелом снайпера». «Так оно и есть. Только снайпер не Валера, а твои наниматели». «Лучше не напоминай». «Ничего. Эта ситуация не продлится долго». «Откуда ты знаешь? Житомирский наверняка что-то задумал, раз не звонит и ничего не предпринимает». «Говорил же, надо заявить». «Куда? Кому? У него, а тем более у его босса, наверняка крутые связи в спецслужбах и в полиции. Другое дело, нам самим надо что-то придумать». «Что? Думай?» – рассердилась женщина. «Или твои мозги повернуты только на физику?» Тимофей виновато переступил с ноги на ногу. «Можем сбежать». «На Луну», — со смехом подхватила она. «Почему именно на Луну? Можно и в то будущее, какое мы видели». «Терема?» «Да, переселиться туда я, наверное, согласилась бы. Все, я убегаю, вечером созвонимся». Руна зашла к Феофанову, что-то ему объяснила, попрощалась со всеми и выпорхнула из бункера. «Бросила», — участливо проговорил Валентин Сергеевич, заметив, что лицо Бодрова изменилось. «Вы о чем?» Валик посмотрел на Тамару, подмигнул ему. «Как там, — говорит пословица, — лучше журавль в руках, чем 7 синиц в небе». «Не смешно», — отрезал Тимофей, невольно оглянувшись на женщину. Несмотря на милое личико и наличие женских прелестей, его никогда не тянуло к ней, а приказать сердцу любить не мог ни один человек на Земле, каким бы экстрасенсом он ни был. Экран компьютера мигнул, выдавая записи аппаратуры, и физик с головой ушел в работу, забыв, что хотел предупредить Валеру о выходе руны. События начали нарастать комом после 4 часов пополудни. Сначала в лабораторию заявился директор института со своим замом по безопасности. Они провели в закутке Феофанова полчаса, ушли с озабоченными физиономиями, и Мирон Юльевич объявил, чтобы подчиненные срочно попрятали основные программы по запуску Мерина. Сделал то же самое и Тимофей, который и дома имел базовую версию технологии развертки, но признаваться в этом не хотел. Директор пришел снова, уже в составе комиссии из 5 человек. Пришлось прервать работу, так как гости начали мешать, расхаживая по бункеру, велели включить Мерин на 1% мощности, впечатлились эффектами наплыва в сознание и велели изъять все блоки компьютерной памяти из всех 7 машин лаборатории. Петрович и Валик попытались было спорить, но им показали удостоверение офицеров ФСБ, и тогда оба присоединились к женщинам, демонстративно не спешащим выполнять распоряжение. А потом в начале 7-го Бодрову позвонил Валера. «Старый, что у вас происходит?» «Комиссия», — нехотя ответил Тимофей, порадовавшись, что успел припрятать кое-что из документации. «Руна с вами?» «То есть как с нами?» — удивился Тимофей. «Она ушла после обеда». «Она не звонила?» Сердце дало сбой. «Нет». «А ты куда смотрел?» «Валера». Губы пересохли, пришлось повторить. Валера, она хотела с кем-то встретиться. Наушник донес короткий мат капитана, и связь прервалась. Заметив, что Тимофей побледнел, участливая Тамара поспешила к нему с очередной чашкой кофе. «Что-то случилось?» Он очнулся, кинулся было к двери, но вернулся обратно, не глядя на опешившую женщину. «Извини», — всунул голову в кабинетик Феофанова. «Мирон Юльевич!» Завлап оторвался от экрана. «Попробовал собрать общие признаки переходов в единый интеграл?» «А, да, я тоже подумал о нелокальности. Мирон Юльевич, мне надо срочно уйти!» Феофанов нахмурился. «Без тебя мы не успеем просчитать параметры семерки. К тому же эти парни еще не закончили с нами. Придется ждать. Еще неизвестно, будем ли мы работать завтра». Тимофей бочком протиснулся за перегородку, понизил голос. «Я могу просчитать программу и дома». «Не понял?» Молодой человек виновато поежился. «Я работал дома с кое-какими файлами, хотя я и без них могу работать по памяти». «С ума сошел? Это же нарушение обязательств, карается законом. Под суд хочешь загреметь? А если кто-нибудь из конкурентов взломает твой комп дома?» «Ни один хакер не сможет взломать», — криво улыбнулся Тимофей. «Гарантирую». «Детский лепет», — ужаснулся Феофанов. «Немедленно мчись домой и сотри всю память, позвонишь из дома». «Конечно». Тимофей бросился к выходу, но его остановил черноволосый молодой человек в черных очках. «Подождите, уважаемый, как вас там?» «Тим? Бодров?» «Куда вы торопитесь? Мне нужно встретиться». «Позже, проводите нас к себе домой». «Зачем?» – растерялся физик. Впрочем, он уже сообразил, что чекисты собираются изъять все материалы компьютера. Попытался сопротивляться. «Мне надо срочно. Приеду через час и...» «Сначала поедете домой». Тимофей невольно отступил на шаг, судорожно ища способ избавиться от опеки, но черноволосый взял его под локоть. «Идемте». Они вышли, провожаемые тревожными взглядами сотрудников. На выходе из лифта Тимофей связался с Валерой, сумев улучшить момент. «Я выхожу». «Подожди полчаса», — ответил капитан. «Подъеду». «Я не один, меня...» «Понял, сколько их?» «Один, нет, кажется, двое». «Задержи их под каким-нибудь предлогом». Тимофей споткнулся, хватаясь за живот. «Ох, подождите!» Второй мужчина, подошедший в холле к выходящей паре, высокий как баскетболист, с крашенными в оранжевый цвет волосами, ухватил физика за плечо. «В чем дело?» «Живот схватило». Видимо, лицо у него действительно изменилось, потому что оба конвоира, переглянувшись, силу применять не стали. «Где тут у вас туалет?» — спросил черноволосый у двух охранников, наблюдавших за ними в холле возле рамки металлоискателя. «Налево по коридору», — показал рукой хилый парнишка с землистым лицом. Тимофей надеялся, что в холле его будет ждать один из подчиненных Валеры, как в прошлый раз оперативник в роли уборщика, но в данный момент холл был пуст, и позвать на помощь было некого. Пришлось играть обгадившегося до конца и минут пять шумно сплевывать воду в умывальник. В холле за это время ничего не изменилось, если не считать начавших выходить сотрудников института, торопившихся с работы, но уже возле машины конвоира в темно-фиолетового кроссовера «Стингер» к группе подошел мужчина средних лет в обычной летней джинсе, незагорелый, обыкновенного телосложения, и показал парням красные корочки с золотым тиснением. Федеральная служба охраны России. Раскрыл ее. «Полковник Демин, личная охрана президента, ваши документы, господа». Парни обменялись удивленными взглядами. «ФСБ», — выговорил парень с крашенными волосами. Он так и сказал «ФСБ» вместо «ФСБ», вызвав у мужчины беглую усмешку. «Документы!» «Звони Шторму», — оглянулся на спутника крашеный. «Документы!» — в третий раз проговорил пожилой мужчина, Тимофей узнал в нем псевдоуборщика, стальным голосом. Откуда-то вынырнул худенький парнишка во всем белом, шорты, футболка, кроссовки, и оказался Валерой. «Проблемы?» — спросил он у мужчины. «Мнутся!» — кивнул на конвоиров Бодрова уборщик. Валера достал из кармана такое же удостоверение сотрудника ФСО, какое показывал уборщик. «Полковник Бондарь, подразделение ЛОП. Документы, пожалуйста». Парень с крашенными волосами сунул руку под ворот куртки, но уборщик ловко руку перехватил, откинул полу куртки, вытащил из петли наплечной кобуры пистолет, потом достал из внутреннего кармана куртки удостоверение. Его черноволосый напарник попытался взять инициативу в свои руки, но и тут опоздал. Валера действовал быстрее. Оба раскрыли удостоверение конвоиров. «Лейтенант Савенко», — прочитал уборщик. «Управление К». «Капитан Лимонов», — добавил Валера. «Контрразведка. Смотри-ка, действительно федералы. Интересно, кто их навел на лабораторию? Не Житомирский ли?» Парни промолчали, сверкая глазами. «Ладно, разберемся». Валера вернул удостоверение, потом пистолет и, предварительно выщелкнув из них магазины с патронами, махнул кому-то рукой. Рядом вдруг оказался, словно вывалился из воздуха, еще один мужчина в сером гражданском костюме, плотный, седоватый, быстрый. «Забирай его!» Мужчина потянул растерянного Тимофея за рукав, сопровождая к подъехавшему через секунду фордовскому минивену с эстонскими номерами. «У вас будут проблемы», — угрюмо пообещал парень в черных очках. «У вас тоже», — доброжелательно ответил Валера. «Как-нибудь разберемся. Прошу прощения, мальчики, ничего личного, служба». Тимофея усадили в минивэн. Помощники Валеры исчезли. Сам он сел рядом с физиком, и машина резво углубилась в паутину улиц вокруг института. «Куда, товарищ капитан?» — спросил водитель Форда. «Павелецкая, 5. — ответил полковник Бондарь. «Ты ко мне?» — удивился Тимофей. «К тебе, заберем все материалы по твоей теме». «Эти двое тоже хотели забрать». «Правильно, федералы всегда так поступают, ища компромат. Нам надо было раньше подумать, что такое будет». «Но они же федералы». «Ну и что? Их официальные документы не должны вводить нас в заблуждение. Житомирский и его вшивая команда вполне могут опираться на ФСБ, чтобы потом поиметь то, зачем они охотятся». Тимофей поежился. «Получается, я теперь в бегах?» «Заваривается большая каша. Боюсь, в результате вашу лабораторию не просто закроют, а ликвидируют. Прослушка Житомирского и Благовича дала пищу для очень нехороших подозрений. Разговоры о передаче темы развертки измерений в Минобороны — лишь прикрытие. В конце концов, лаборатория окажется в структуре нефтепрома как разработчик альтернативной зеленой энергетики, что означает перехват власти в России с той стороны, с какой никто не ожидает. Ваш Феофанов сдаст все технологии федералам, те Благовичу, и пиши пропало». «Шеф не сдаст». «Ты уверен? Сейчас там у вас идет такой шмон, что никто ничего не станет прятать, и шеф твой побоится». «Он не из пугливых». Тимофей выпрямился, вспомнив о своих страхах. «Чёрт, я не дозвонился Руне». Валера поморщился. «Она уже Томерского». Шокированный физик уставился на приятеля. «Что ты сказал?» «Что слышал? Ты виноват, что не предупредил о выходе хакерши. Мы не можем стеречь вас каждую минуту». «Я забыл. Думал, что вы сами». «Мозги надо иметь, а не только шизоидные идеи про вскрытие измерений». Тимофей облился потом. «Прости, я виноват». Валера посмотрел на него с сомнением, смягчился. «Жаль, что не я тебя воспитывал. Ладно, не бесись, будем искать выход». «Надо найти Житомирского». «Допустим, нашли, что дальше? Пойдешь атаковать в одиночку их логово? Кстати, оно как раз в Люблине». Краска вернулась на лицо Тимофея. «Нет, я не об этом. Надо предложить ему обмен. Я иду к ним, они отпускают Руну». «Они только этого и ждут». «Но ведь и оставлять ее у них нельзя. Житомирский все время хамил, приставал». «Конечно, нельзя, кто спорит». Машина остановилась. Открылась боковая дверь, в салон запрыгнул Сандра в линялой форме солдата-контрактника, пожал руку Тимофею, поправил вижен очки. «Все в порядке. Обложили их резиденцию со всех сторон. К ним подъехали еще два мужика и женщины». «Узнали кого-нибудь?» — спросил Грубин. «Один у Житомирского на побегушках, остальных никто из наших не видел». «Может быть, это привезли скальпели?» «Знать бы, как он выглядит». Сандра сел рядом с физиком. «Чего приуныл, дружище? Выручим мы твою кралю, не переживай». Тимофей кивнул, сцепив челюсти. Минивэн остановился во дворе его дома. «Жди». Валера сделал жест рукой бывшему сослуживцу. «Выходим». Оба выбрались из машины, направляясь к подъезду. Но, очевидно, оперативники ФСБ, занятые в лаборатории, не успели выслать группу на квартиру Бодрова. Ни во дворе, ни в подъезде, ни на лестничной площадке засада его не ждала. «Заходи», — передал ему по смарту Грубин. В квартире задержались буквально на 3 минуты. Тимофей выгрузил все записи в компьютере на диск, стер память обслуживания под ноль, забрал материнскую плату, рассовал по карманам флешки и, принюхиваясь к тонкому запаху духов руны, постоял в спальне несколько секунд со сжатыми кулаками. Пообещал жизнь отдать, но вытащить женщину из лап нефтебанды. Вышел. «Я готов». «Уходим». Спустились вниз, сели в минивэн и увидели, как во двор влетел джип «Стингер», из которого выскочили 2 парней в черном, метнулись в подъезд. «Ищите ветра в поле», — весело прокомментировал их действия Сандра. «Вовремя мы, однако». «На базу», — сказал Валера водителю. И в этот момент зазвонил мобильный Тимофея. «Руна», — не поверил он глазам, разглядев имя в глубине очков, но это была не она. Перед глазами физика протаяло квадратное лицо мужчины, обладавшего мощной челюстью и обширной плешью, которую не могла закрыть челка. «Бодров?» «Да», — вякнул Тимофей автоматически, уже догадываясь, кто звонит. «Твоя хакерша у нас. Предлагаю обмен. Ты приезжаешь по указанному адресу, сдаешь всю документацию по Мерину вместе с программой запуска, и мы ее отпускаем. Я понятно изъясняюсь?» «Да», — Тимофей спохватился. «Но у меня нет документации на Мерина, только программа». «Да будь чертежи и звони, иначе ей кирдык». Житомирский рассмеялся. «Ждем к 12 ночи. Не успеешь, больше свою гюрзу не увидишь». «Но я не могу. В лаборатории сейчас работает ФСБ». «Это уже твои проблемы. Не вздумай обращаться в полицию или к своим крутым друзьям, получишь труп. Жду звонка». «Минуту», — заторопился Тимофей, но собеседник уже отключил свой мобильный. Тимофей снял очки, криво улыбнулся под взглядами бывших офицеров Росгвардии. «Они грозят ее...» «Разумеется», — перебил его Валера. «Грозятся убить. Стандартный прием. Чего конкретно требуют?» «Всю документацию намеренно и программу запуска». «Как мед, так и ложкой», — сплюнул Сандра. «У тебя это есть?» — спросил Грубин. «Только программа. Все расчеты мерены и чертежи лежат в главном компьютере лаборатории». «Федералы заберут их в первую очередь». «Это совсем плохо». «Да ладно, лучше уж система достанется им, чем нефтяникам». «Ты не понимаешь, мы только приоткрыли бездну, в которой скрыто оружие, способное уничтожить не только город, но и всю Землю, а может быть и всю Вселенную?» Собеседники переглянулись. «Тебе бы романы писать», — скептически произнес Сандра. «Я не преувеличиваю. 7-я квинтика развернула нам дополнительные времена, перпендикулярные и угловые. Это значит, что тот, кто завладеет технологией развертки, будет свободно прыгать по временам и в любой момент сможет изменить реальность. И уже будет неважно, кто это будет, наш ФСБшник или жаждущий власти мерзавец. А уж если разворошить 8-ку...» Тимофей снова покрылся холодным потом. Сандра перестал улыбаться, перевел взгляд на Валеру. «Ох уж эти физики-лирики, везде найдут способ устроить конец света». «Он прав», — хмуро сказал Валера. — «Такое оружие нельзя давать в руки никому, пока человечество не повзрослеет. А предателей хватает и среди силовиков, у которых мозги нынче повернуты к бизнесу, а не к защите Отечества». — «Что будем делать?» — «Поехали к Гризли, объясним ему ситуацию. Руну надо освобождать в любом случае, но при этом постараться и нефтяников оставить с носом». — «С большим удовольствием». Минивэн выехал на МКАД.